Отец Кантекор был человек грубый, и когда не было хлеба, кормил семью тумаками. При таких условиях семейная жизнь была не из отрадных. Дети были угрюмы, жена болезненна. Она прожила недолго, умерла молодой. Жером вышел из дома с палкой в руках, с парой деревянных башмаков за плечами и без гроша в кармане. Какой-то прохожий дорогой обратился к нему с вопросом. «Куда идешь, мальчуган?» «В Париж», — гордо ответил тот, не задумавшись. Это было в начале 1793 года. Париж танцевал в это время карманьолу, и любителям ловить рыбу в мутной воде было полное раздолье. В продолжении долгого пути мальчик жил воровством. По прибытии в Париж ему посчастливилось приютиться у одного булочника, большого патриота и филантропа, с увлечением посещавшего парижские клубы, чтобы слушать политических ораторов. Он взял с собой и маленького Кантекора, и тот скоро вошел во вкус этих посещений. Таким образом, он присутствовал неотлучно при всех событиях этого кровавого года. Он увлекался красноречием ораторов до полного восторга. А когда подрос, то и сам принял деятельное участие в событиях. Перед ним прошли жерандисты, любимцы, Бриссо, Верньо, Д'Антон и Робеспьер. Он ревел от горя, видя смерть Марата, сопровождал до ступени эшафота Шарлотту Корде, рукоплескал палачу, срубившему ее голову. Он видел казнь Марии Антуанетты, госпожи Дюбари, Полины, Роланд, и присутствовал не только как свидетель, но как сообщник всех этих кровавых расправ. В обществе санкюлотов он научился пить. Булочник, покровительствовавший ему, был выбран президентом одной партии и взял его к себе секретарем, для чего Кантекор изучил незнакомую ему до тех пор грамоту. С этих пор он считал свою будущность упроченной. Скоро он выказал особую способность выслеживать людей, и все время, пока продолжался террор, он, несмотря на свою молодость, был усердным поставщиком гильотины. Затем он на время скрылся из вида и появился снова на сцену уже бригадиром первого гусарского полка. Ему было тогда 22 года, ему очень шел красный доломан и длинные усы. Скоро он присоединился к клике, к обществу всех отбросов, худших людей этого гусарского полка. В 1804 году Кантекор находился в числе тех 200 кавалеристов под командой Орденера, которым удалось дерзкой выходкой похитить герцога Ангиенского из замка Эттенгейма в Баденском герцогстве в 3 верстах от Рейна и отвезти его пленником в Париж, где он погиб в Венсенской башне. После этого сомнительного подвига, заставившего пожалеть о себе самых ярых приверженцев империи, Кантекор, получивший галуны квартирмейстера, сопровождал в следующем году Наполеона в австрийской кампании. Она окончилась для императора победой при Аустерлице, а для Кантекора — счастливым поворотом судьбы. И вот вечером этого знаменательного дня в лагере, когда его товарищи спали, растянувшись на соломе, он при свете костра рассмотрел подробные бумаги графа де Т, которые случай предоставил в его руки. Все они имели форму писем и носили штемпель Англии, этого постоянного убежища врагов Франции. Ни одно из этих писем не было подписано, но было очевидно, что речь шла о готовившемся заговоре. Это доказывали имена Ривьера, Полиньяка, этих последователей Кадугаля, помилованного императорами, содержавшегося в Венсенне, Бруслара, этого неуловимого Шуана, смеявшегося над агентами Фуше и над жандармами Савари,